Сергей покачал головой. Звучит как теория заговора. Петрович усмехнулся. А ты думал, мир устроен просто? Нет, все гораздо сложнее. Вот взять хотя бы марксизм и ленинизм, на которых вроде как строился СССР. Чушь это все. В каком смысле? Удивился Сергей. А в таком, что есть вещи, которые в эту теорию никак не вписываются. Вот, например, знаешь ли ты что-нибудь о практиках выхода из тела, или об осознанных сновидениях, о приручении духов природы? Сергей отрицательно покачал головой. То-то и оно, кивнул Петрович. А ведь это реальность. Просто официальная наука их не признает, потому что они не вписываются в материалистическую картину мира. И что, в СССР об этом знали? Недоверчиво спросил Сергей. Не просто знали, а активно изучали. Были целые секретные лаборатории, где этим занимались. Но официально, конечно, все отрицали. Бывало, конечно, что бесовое отродье сбегало и каким-то образом находило себе жертву. Такие люди жили себе обычной жизнью. А потом у них с научной позиции начинались галлюцинации, и они сходили с ума, большинство из которых зрительные и слуховые. Еще память подкидывала ментальные образы. Отсюда и контакт с высшим разумом, отрывки из иной жизни. Каждый хочет быть частью чего-то большего. Отсюда их взвинченное подсознание мнит себя Наполеоном, а по факту мог жить то время, даже не человеком. Петрович понизил голос, оглядываясь по сторонам. Знаешь, Серега, есть вещи, о которых по телеку не расскажут. Вот слышал небось, как партийные шишки к бабкам-знахаркам ходили, травками лечились, говорят. Да только не все так просто. Эх, Серега, ты даже не представляешь, сколько разных хитрецов вокруг нас крутится. Вот взять хотя бы этих, с виду безобидных бабулек. Он снова понизил голос, словно опасаясь, что их кто-то подслушает. Есть среди них такие артистки, закачаешься, прикидываются добренькими старушками, а на самом деле, настоящие психологи, только без дипломов и лицензий. Сергей заинтересованно подался вперед. И как это работает? А вот как, начал Петрович, приходит к такой бабке человек со своими проблемами. Она ему и чайку предложит, и поговорит по душам, и яйцо выкатит, и карты разложит. У каждой свои фокусы, а сама тем временем все выведывает, что у человека на уме, чего он боится, о чем мечтает, и что дальше, спросил Сергей. А дальше, дело техники, усмехнулся Петрович. Начинает она человеку мозги пудрить, то порчу найдет, то сглаз. А лечить все это, конечно, только она может. И денежки вперед, само собой. Сергей покачал головой. Неужели люди на это ведутся? Еще как ведутся, воскликнул Петрович. Ты не представляешь, насколько люди бывают доверчивы, когда речь идет о их проблемах, особенно если эта бабка им какую-нибудь тайну раскроет, которую типа только она знает. А почему их не разоблачат? Удивился Сергей. Петрович рассмеялся. А кто их разоблачит? Те, кого они облапошили. Так эти люди сами молчат, стыдно признаться, что их так просто обвели вокруг пальца. Да и свои их покрывают, такие же мошенники. Он вздохнул. А самое страшное, что некоторые из этих бабок реально в свои способности верят. Им кажется, что они и правда помогают людям, а на деле, только душевные раны теребят. Хорошо, еле хуже не сделают. Это еще не все, сказал Петрович. Сергей насторожился. А что, есть что-то еще? Петрович хмыкнул. Есть такие специалисты, скажем так, они не светятся, рекламу не дают. Но уж если кто к ним попадет, считай, вторую молодость получил. И как это работает? С любопытством спросил Сергей. Петрович огляделся еще раз и заговорил тихо. Они умеют привязывать существ, бесов, если по-простому, к человеческому телу. Ведь оно не вечное, верно? А тут такая подпитка. Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Бесов, вы серьезно? Еще как серьезно, кивнул Петрович. Вот представь, сидит такой начальник в кресле, творит всякие пакости, люди злятся, ругаются, а злость, ненависть, это энергия, причем сильная, работает на любом расстоянии, и вся она идет этому бесу, который к начальнику привязан. И что, бес просто так отдает эту энергию? Ха, как бы не так, усмехнулся Петрович, тут целая система, часть энергии идет хозяину тела, потому он и чувствует себя огурцом, часть забирает себе ведьма, которая ритуал проводила, ну и сам бес не в накладе. Часть передает своему бесовскому начальству. Сергей задумался. Все это звучало дико, но после всего, что с ним случилось, он уже не был уверен, что в мире есть что-то невозможное. А откуда вы все это знаете? Петрович?» – спросил он наконец. Старик хитро прищурился. «Жизнь длинная, Серега, всякого навидался, да и не только навидался, но это уже совсем другая история». Они помолчали. Коровы лениво щипали траву, не обращая внимания на странный разговор пастухов. «И что, много таких, с бесами?» – нарушил тишину Сергей. «Больше, чем ты думаешь», – ответил Петрович, – «но меньше, чем хотелось бы некоторым. Все-таки это опасное дело, не каждый решится». «А что в этом опасного?» – Петрович посерьезнел. «А то, что бесы, они ведь не просто так энергию дают, они душу человеческую портят, мало-помалу, но, верно, и чем дольше человек с бесом живет, тем меньше в нем человеческого остается. Они, как наркоманы на игле, их душа сама стает бесовской, а бес поднимается в их иерархии, и все с согласия человека». Сергей вздрогнул. «И что, нет способа это остановить?» «Способ-то есть», кивнул Петрович. «Да только кто ж добровольно от такой силы откажется? Они же за этим пришли к ведьме и большие деньги заплатили. А почему тогда партийный своей властью не заставит на себя бесплатно ведьму работать?» Он понизил голос. «Ведьмы сами выбирают, с кем работать. У них своя иерархия, свои законы. Партийный босс для них, тьфу, пешка. Они с силами куда более могущественными дело имеют, да и потом», продолжил Петрович, «ведьма, она ж не только ритуал проводит, она этого беса контролирует, направляет. Без нее он может и взбеситься, хозяина изнутри сожрать». Сергей задумался. «То есть это как сделка?» «Именно», кивнул Петрович. «Может деньги, может влияние, а может и что серьезнее». Он вздохнул. «А еще ведьмы, они ведь не только с партийными работают. У них клиенты по всему миру, бизнесмены, политики, звезды. Кто только не хочет молодости силу получить». Они снова замолчали. Сергей переваривал услышанное. Мир, в котором он оказался, с каждым днем казался все более странным и пугающим. «Ладно, парень», — хлопнул его по плечу Петрович, — «хватит на сегодня страшилок. Давай-ка коров домой гнать, уже вечереет». Они встали и начали собирать стадо. Но Сергей чувствовал, что этот разговор еще долго будет крутиться у него в голове, и кто знает, может быть, однажды эти знания ему пригодятся. Сергей пытался переварить услышанное. Это никак не вязалось с тем, что он знал о Советском Союзе. «А как же плановая экономика?» – спросил он. «Ведь она развалилась», – Петрович рассмеялся. «Да кто тебе такое сказал? Плановая экономика жива и прекрасно себя чувствует. Просто теперь она работает на глобальном уровне. Думаешь, случайно все эти международные организации появились? МВФ, Всемирный банк, СОТ-С и прочие? Это все инструменты глобального планирования». Я посмотрел на Петровича с недоумением. Он говорил какие-то странные вещи и короткие слова из набора букв про экономику, которые я совсем не понимал. Заметив мой растерянный взгляд, он улыбнулся и сказал: «Давай-ка я тебе объясню попроще. Представь, что наша деревня – это маленькая страна. У нас есть свой огород, где мы выращиваем картошку и морковку. Есть коровник, где мы держим коров и получаем молоко. И есть небольшая пекарня, где пекут хлеб. Раньше, в советское время, был такой дядя из района, который приезжал и говорил: «Так, ребята, в этом году вы должны вырастить столько-то картошки, надоить столько-то молока и испечь столько-то буханок хлеба». Это и была плановая экономика в маленьком масштабе. Теперь представь, что наша деревня – это не единственная в мире. Есть много других деревень, и у каждой свои сильные стороны. Например, в соседней деревне лучше растут помидоры, а в другой – делают отличный сыр. И вот появляются умные дяди и тети, которые говорят: «А давайте мы будем планировать уже не только для одной деревни, а для всех сразу. Пусть каждая деревня делает то, что у нее лучше всего получается, а потом мы все это распределим между всеми». Эти умные дяди и тети и есть те самые международные организации, о которых я говорил. МВФ – это как главный бухгалтер для всех деревень. Он следит за тем, чтобы у всех было достаточно денег для обмена товарами. Всемирный банк – это как большая копилка, куда все деревни скидываются, чтобы помогать тем, у кого дела идут похуже. Например, если в какой-то деревне случилась засуха и картошка не уродилась, Всемирный банк может дать им денег под процент, чтобы они смогли купить еду у других. СОТ, Всемирная торговая организация, это как большой рынок, где установлены правила торговли между деревнями. Они следят, чтобы никто не обманывал друг друга, и чтобы торговля была честной. ЕС, Европейский Союз, это как клуб деревень, которые решили дружить особенно тесно. Они даже придумали общие деньги, евро, чтобы им было удобнее торговать между собой. Так вот, все эти организации вместе и занимаются глобальным планированием. Они решают, сколько чего нужно произвести в мире, как это распределить, кому помочь деньгами, а кого, наоборот, попросить притормозить, чтобы не производить слишком много. А если он сопротивляется, то его в глазах мировой общественности объявляют террористом. Приезжают солдаты НАТО и с применением новых технологий борются с ними. Так сказать, ищут доказательства ядерного оружия. Конечно, это не так жестко, как было в советское время. Никто не приказывает напрямую, сколько картошки вырастить. Но они создают такие условия и подкрепляют санкциями и квотами, чтобы выгодно было производить именно столько, сколько нужно и где нужно. Например, если в мире слишком много молока, они могут сделать так, чтобы цена на него упала. Тогда некоторые фермеры решат, что выгоднее заняться чем-то другим, и молока станет меньше. Ведь для них главная прибыль, а ее можно получить, что-то продавая или получая дотации, чтобы не производить. Или, наоборот, если чего-то не хватает, они могут дать деньги тем, кто хочет начать это производить. Могут дать беспроцентно в виде гранта на развитие, но под контролем их консультантов и твоего бизнес-плана, который вписывается в их план. Так они управляют мировой экономикой, не отдавая прямых приказов. Вот такая вот хитрая штука получается. Вроде бы каждый сам решает, что ему делать при капитализме на своем уровне, но на самом деле все подчиняется большому плану. Просто план этот теперь не для одной страны, а для всего мира сразу. Я почесал затылок, пытаясь переварить всю эту информацию. Кажется, мир устроен гораздо сложнее, чем я думал раньше. Но теперь я хотя бы начал понимать, как все эти страны связаны между собой и почему то, что происходит где-то далеко, может повлиять на нашу маленькую деревню. Но ведь говорят, что СССР развалился из-за низких цен на нефть, возразил Сергей. Чушь собачья, фыркнул Петрович. СССР никогда не зависел от нефти так сильно, как об этом трубят. Мы и в войну выстояли, когда нефть копейки стоила, и после войны экономику подняли. Нет, тут другое. А сейчас у нас как, Петрович? Спросил я. Мы теперь все правильно делаем, Петрович усмехнулся. Эх, малый, если бы все было так просто. Но это уже совсем другая история. А что же тогда? Спросил Сергей. А то, что решили наверху, что пора менять формат. Горбачев, думаешь, случайно к власти пришел? Как бы не так, его специально поставили, чтобы он все развалил. Но зачем, не понимал Сергей. А затем, чтобы создать видимость краха системы, чтобы все поверили, что СССР больше нет, а на самом деле, есть, просто в другом виде. Петрович наклонился ближе к Сергею. Представь себе, что мир – это огромная шахматная доска, а мы с тобой, даже не пешки, мы – клетки на этой доске. А вот игроки – это те, кого мы никогда не видим. Сергей удивленно вскинул брови, а Петрович продолжил. СССР был не просто страной, а экспериментом. Экспериментом по созданию нового общества на отдельно взятой территории со своей валютой, ресурсами, планом. И когда эксперимент дал нужные результаты, его решили завершить. Но не для того, чтобы отказаться от идеи, а чтобы перейти на новый уровень. «Какой новый уровень?» – спросил Сергей, заинтригованный. «Глобальный. Смотри, что получается. СССР вроде как распался». Все республики стали независимыми и капиталистическими с рыночной или экономикой, но на самом деле это была просто реорганизация. Вместо одной большой страны появилось много маленьких, которыми легче управлять. Петрович взял палку и начал рисовать на земле. Вот смотри, раньше была одна большая фигура на доске, СССР, а теперь много маленьких, и кажется, что они сами по себе. Но на самом деле, ими двигает одна рука, рука тех, кто действительно управляет миром. И кто же это? Спросил Сергей, широко раскрыв глаза. Может, это группа самых богатых людей мира? Может, какое-то тайное общество? А может, и вовсе не люди? Петрович усмехнулся, заметив, как Сергей вздрогнул. Шучу, конечно, люди, но очень умные и очень влиятельные. Власть там передается с поколения от отца к сыну, только по крови. Чужим хода нет. И что же, они всем миром управляют? Ну, не то, чтобы прямо всем напрямую. Скорее, они создают условия. Вот смотри, есть страны богатые и бедные, есть конфликты между странами, есть экономические кризисы. А теперь представь, что все это не случайность, а часть большого плана. Страны принято делить на развитые и те, кто развивается. Проще говоря, недоразвитые. только к первым почему-то относит тех, кто владел колониями их сателлитов и выкачивал ресурсы себе во благо. Знаешь, если в наши города столько ресурсов вбухивали, как в известный Лондон, Париж, то и мы бы стали процветающими. Сергей нахмурился. Но зачем им это надо? А затем, чтобы держать всех под контролем. Когда люди заняты выживанием или войной друг с другом, им некогда задумываться о том, кто на самом деле правит миром. А тем временем, настоящие хозяева продолжают богатеть и усиливать свою власть. Получается, что и развал СССР – это тоже часть их плана. Именно. Понимаешь, СССР был слишком сильным и независимым. Его нельзя было контролировать извне. Кто из партийной верхушки мнил себя правителем мира и хотел, чтобы были его деньги, а не народные, поэтому его решили развалить изнутри, а потом из осколков создать новый мировой порядок. И что теперь будет? Спросил Сергей, чувствуя, как у него кружится голова от всей этой информации. Петрович вздохнул. А теперь, малец, будет новый мир. Мир, где границы между странами становятся все более размытыми, но де юре они есть, где экономикой управляют формально их правительство, а по факту крупные корпорации. Где информация – главное оружие и главный товар. Сергей задумчиво кивнул, пытаясь осмыслить все услышанное. Мир вдруг показался ему намного сложнее и загадочнее, чем он думал раньше. Сергей покачал головой. «Звучит невероятно. А ты думал, мир устроен просто?» – усмехнулся Петрович. «Нет, все гораздо сложнее. И знаешь что? СССР юридически до сих пор существует». «Как это?» – удивился Сергей. «А так, что все процедуры по его ликвидации не были проведены должным образом, опираясь на международное право. Конституция СССР 1977 года, например, никто не отменял, да и ее валюту. До сих пор можно курс советского рубля к разным валютам, рассчитанный за текущий месяц в Центральном банке РФ. Какой смысл в этих расчетах, если его не существует? Так, что Советский Союз все еще существует». Сергей пытался осмыслить услышанное. Это никак не вязалось с тем, что он знал и помнил из своего времени. «Но как же тогда?» Начал было он, но Петрович перебил его. Сергей задумался. «Действительно, разве его собственная история не доказывает, что возможно все?» «Ладно», — сказал он наконец. «Допустим, я вам верю. Что мне теперь делать?» Петрович хлопнул его по плечу. «А вот это правильный вопрос. Для начала учиться. Ты же школу заканчиваешь, верно? Пора думать о будущем. И куда мне податься?» — спросил Сергей. «У нас в селе особо выбора нет для работы». «Нет», — покачал головой Петрович. «Выбор есть всегда. Вопрос в том, готов ли ты его сделать. Вот смотри, есть несколько вариантов». Он начал загибать пальцы. «Первое – ПТУ, профессионально-техническое училище. Сюда идут, если хочешь быстро научиться какой-то работе руками. Например, стать электриком. Это классная профессия, потому что электричество нужно везде, и в селе, и в городе. Без него ничего не работает. Представь, как круто будет, когда ты сможешь починить все, что работает от розетки». Второй вариант – техникум. Тут уже немного сложнее учиться, но и работа потом интереснее. Можешь стать, например, мастером по ремонту электроники. Это значит, что ты будешь разбираться во всех этих телевизорах, компьютерах и смартфонах. Круто, правда? А если ты больше любишь природу, то можешь стать агрономом. Это специалист, который знает все о выращивании растений. Для села это очень важная профессия. Любишь защищать или оказывать помощь людям? Юрист, фельдшер. Третье. Колледж. Это что-то среднее между техникумом и институтом. Тут можно получить профессию бухгалтера. Бухгалтер считает деньги, начисляет зарплату, работает с налогами. Без него ни одно предприятие не может нормально работать. А еще эта профессия дает возможность найти работу не только в селе, но и в городе, если захочешь переехать. Четвертый вариант – колледж при университете. Это уже почти как университет, только чуть проще. Если ты хорошо поучишься здесь, то потом сможешь легко поступить в университет. Тут уже можно выбирать между двумя крутыми направлениями. ИТ или экономика. ИТ – это все про компьютеры, программы и интернет. Если ты любишь сидеть за компьютером и разбираться, как все работает, то это твой выбор. А экономика – это про то, как работают деньги, как управлять бизнесом и понимать, как сделать любое предприятие прибыльным. Если тебе нравится считать и думать о том, как сделать жизнь людей лучше, то это может быть интересно для тебя. Сергей внимательно слушал. «А что бы вы посоветовали?» – спросил он. Петрович задумался. «Знаешь, учитывая твой опыт и то, что я о тебе знаю, я бы на твоем месте пошел в колледж при университете. У тебя голова варит, да и жизненного опыта хватает. Сможешь и учиться хорошо, и практические навыки применять. А какую специальность выбрать?» – поинтересовался Сергей. «Тут надо смотреть на перспективу», – ответил Петрович. «Сейчас, в 2003-м, самое время идти в ИТ. Компьютеры – это будущее, поверь мне. Или вот еще вариант – экономика. С твоим-то опытом жизни в разных системах, ты сможешь такие аналитические выкладки делать, закачаешься. А экономика – делает со временем, делает человека богатым. В наше время деньги многое решают». Сергей задумался. Идея с компьютерами его заинтересовала. Он помнил, как в его время они только-только начинали появляться на заводе ЭВМ, и как все с восхищением смотрели на эти умные машины. Им еще тогда пророчили будущее. «А знаете, Петрович», — сказал он наконец, — «пожалуй, вы правы». Петрович довольно кивнул. «Вот и славно. А теперь давай-ка коров перегонять. Видишь, они уже всю траву на этом месте повыщипывали». Они встали и начали собирать стадо. Сергей чувствовал, как в голове роятся мысли. Столько нового он узнал за этот день и про СССР, и про тайные организации, и про свое возможное будущее. Но главное, он понял, что в этом новом для него мире у него есть шанс начать все сначала, и он этот шанс не упустит. День клонился к вечеру, солнце уже не так нещадно палило, и в воздухе разлилась приятная прохлада. Коровы лениво брели обратно в село, а Сергей с Петровичем шли позади, переговариваясь. «Слушай, Петрович», — вдруг сказал Сергей, — «а почему вы мне все это рассказали? Про СССР, про тайные организации? Это же, наверное, секретная информация?» Петрович хитро прищурился. «А ты как думаешь?» Сергей задумался. «Ну, либо вы мне доверяете, либо это все неправда, и вы просто проверяли мою реакцию». Старик расхохотался. «Молодец, соображаешь. Вот именно поэтому я тебе и рассказал. Ты умеешь думать, анализировать. Такие люди нам нужны». «Нам?» – переспросил Сергей. «Кому это? Нам?» Петрович вдруг стал серьезным. «Скажем так, есть определенные круги, которые заинтересованы в толковых кадрах, особенно в таких необычных, как ты. Но тебе пока рано об этом знать». Они как раз подошли к околице села. Вдали уже виднелись первые хаты, слышался лай собак. «Ну что, Серега», — сказал Петрович, останавливаясь, — «ты теперь подумай хорошенько над всем, что я тебе сказал». Сергей кивнул. «Спасибо, Петрович, за все спасибо, и за разговор, и за советы». «Да ладно», — махнул рукой старик, — «ты главное, мозги не теряй, и учти, я за тобой приглядывать буду, так что не вздумай глупостей наделать». С этими словами он хлопнул Сергея по плечу и зашагал в сторону своего дома, а Сергей остался стоять, глядя ему вслед и размышляя над всем, что услышал за этот день. Одно он знал точно: жизнь его уже никогда не будет прежней, и это, пожалуй, к лучшему. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, когда Сергей добрался до дома. Бабушка уже ждала его с ужином. «Ну как, внучек, тяжко было?» – спросила она, подкладывая ему добавки. Сергей улыбнулся. «Да нет, бабуль, нормально, даже интересно». «Ну-ну», – покачала головой бабушка. «Смотри, как бы завтра все кости не ломило. Первый раз-то оно всегда легко кажется». Сергей только хмыкнул. «Если бы бабушка знала, через что ему пришлось пройти в своей прошлой жизни, она бы так не переживала». Но рассказывать об этом он, конечно, не стал. Поужинав, он поднялся к себе в комнату. Надо было обдумать все, что произошло за день, и главное, решить, что делать дальше. Идея с поступлением в колледж при университете казалась все более привлекательной. «А может и правда в ИТ или экономику податься?» — подумал Сергей, ложась в постель. «Кто знает, вдруг у меня талант к этому делу обнаружится». Еще вспомнился спор одноклассников, где кто-то говорил, что бизнесмен – это круто. «Своя тачка, секретарша дает, только бизнесмен и экономист, наверное, разные. Вопросов больше, чем ответов». С этими мыслями он и заснул, а во сне ему привиделось, как он сидит за огромным ЭВМ и управляет целым заводом одним нажатием кнопки. Громадная электронно-вычислительная машина работала бесшумно, словно сердце здорового человека. Завод, которым он управлял, казался живым организмом, настоящей клеткой в теле индустриального гиганта. Пульт управления, будто клеточная мембрана, отделял его от внутренних процессов производства. Разноцветные лампочки на панели походили на рецепторы, чутко реагирующие на малейшие изменения в работе механизмов. Перфокарты, похожие на молекулы ДНК, несли в себе закодированную информацию, инструкции для всех систем завода. Конвейерные ленты, словно цитоплазма, непрерывно перемещали детали и заготовки от одного участка к другому. Станки-автоматы, будто маленькие органеллы, выполняли свои специализированные функции. Точили, фрезеровали, шлифовали. Доменная печь, напоминающая могучую митохондрию, выплавляла чугун, давая энергию всему производственному процессу. Прокатный стан, похожий на аппарат Гольджи, придавал металлу нужную форму и структуру. Система охлаждения, словно лизосомы, поддерживала оптимальный температурный режим, не позволяя механизмам перегреваться. Трубопроводы, будто кровеносные сосуды, доставляли смазку и охлаждающие жидкости ко всем узлам и агрегатам. Огромные подъемные краны, напоминающие гигантские рибосомы, собирали готовую продукцию из отдельных компонентов. Склады хранили запасы сырья и материалов, словно вакуоли в растительной клетке. ЭВМ, управляющая всем этим сложным хозяйством, была настоящим ядром клетки завода. Она координировала работу всех систем, регулировала процессы, хранила и обрабатывала информацию. Он чувствовал себя творцом этого индустриального микрокосмоса. Легким движением руки запускал химические реакции в реакторах, словно активируя ферменты. Нажатием кнопки изменял скорость конвейеров, будто регулируя метаболизм клетки. На экране осциллографа пробегали загадочные линии цифры, словно азбука жизни, понятная лишь посвященным. Здесь можно было увидеть пульс завода организма, уловить малейшие отклонения от нормы. Каждый цех, как отдельная органелла, выполнял свою уникальную функцию. Литейный создавал основу будущих изделий. Механический обрабатывал детали с филигранной точностью. Сборочный соединял компоненты в готовую продукцию. Транспортная система завода, подобно эндоплазматической сети, связывала все участки производства воедино. Электрокары сновали по цехам, доставляя нужные детали точно в срок, как белки-переносчики в живой клетке. Система контроля качества, будто иммунитет, отслеживала и устраняла любые дефекты, не позволяя бракованным изделиям покинуть пределы завода. Все процессы были настроены с удивительной точностью и работали как единый слаженный механизм. Каждая деталь, каждый винтик знал свое место и выполнял свою задачу безупречно. Глядя на этот чудесный мир автоматизированного производства, он испытывал чувство гордости и восхищения. Вот оно, светлое будущее, о котором мечтали фантасты. Человек и машина в гармоничном союзе творят настоящие чудеса. Время в этом сне будто остановилось. Он мог часами наблюдать за работой своего детища, любуясь отточенностью каждого движения, безупречностью каждой операции. Завод-клетка жил своей жизнью, пульсировал, дышал, развивался. И вдруг он понял, это не просто сон, это взгляд в завтрашний день. Пройдет совсем немного лет, и такие чудо-заводы станут реальностью. А может и весь мир превратится в единый огромный организм, где каждое предприятие будет лишь маленькой клеточкой. Проснувшись утром, Сергей точно знал, что будет делать дальше. Новая жизнь только начиналась, и он был готов встретить ее во всеоружии. Глава 11. Подача документов. Утро выдалось на редкость паршивым. Голова гудела после выпускного вечера, словно в ней поселился целый улей пчел. Сергей с трудом разлепил глаза и уставился в потолок. Чертовы доски, как же они раздражали своим видом. «Сереженька, вставай, завтрак на столе», — донесся голос бабушки из кухни. Сергей поморщился. Все еще не мог привыкнуть к этому обращению. Ему же не 5 лет, в конце концов. Хотя, если посмотреть на нынешнее тело, да уж, сложно назвать его мужчиной. Так, недоразумение какое-то. С кряхтением Сергей поднялся с кровати и поплелся на кухню. Каждый шаг отдавался гулким эхом в его голове, словно внутри черепной коробки поселился целый оркестр, исполняющий какофонию из звуков прошлого и настоящего. Перед глазами мелькали образы: раскаленный металл, льющийся из печи, лица товарищей по цеху, и тут же, школьная доска, исписанная формулами. Бабушка суетилась у плиты, что-то помешивая в кастрюле. Запах каши защекотал ноздри, вызывая странное чувство, смесь голода и тошноты одновременно. Тело хотело есть, но разум все еще не мог привыкнуть к этой новой реальности. «Доброе утро, бабуль», – пробурчал Сергей, усаживаясь за стол. Голос прозвучал чужим, высоким, совсем не похожим на его прежний басовитый тембр. «Ох, внучек, «Ты что такой бледный? Неужто опять всю ночь за своими книжками сидел?» – всплеснула руками старушка. Сергей только махнул рукой. Если бы она знала, что творится в его голове, как объяснить, что вместо школьных учебников он всю ночь пытался понять, как оказался здесь, в этом худом теле подростка, за четверть века до того времени, которое есть его настоящим. В голове крутились обрывки воспоминаний. Вот он стоит у печи, следя за плавкой металла. Жар обжигает лицо, пот заливает глаза. Вдруг что-то идет не так, раздается оглушительный грохот, и поток раскаленной лавы устремляется прямо на него. Боль, невыносимая боль, а потом, темнота. И вот он здесь, в теле какого-то пацана, которого все считают ботаником. Сергей пытался вспомнить хоть что-то из жизни этого мальчика, но память упорно подсовывала картинки из прошлого, его прошлого. Как они с друзьями после смены пили пиво в заводской столовой, обсуждая последний футбольный матч. Как ухаживал за Ниной из соседнего цеха, робко приглашая ее в кино. Как планировал купить новую «Волгу», откладывая каждую копейку из зарплаты. А теперь он должен думать о каких-то экзаменах, о поступлении в колледж. Черт, да он даже не знает, что такое этот колледж. В его время после школы шли в ПТУ или сразу на завод. А тут какие-то новые правила, новые требования. И как во всем этом разобраться? Бабушка поставила перед ним тарелку с кашей, и Сергей механически начал есть, не чувствуя вкуса. Мысли продолжали крутиться вокруг его нынешнего положения. Как быть с одноклассниками? Он помнил, что в этом теле был слабым, забитым пареньком, над которым все издевались. Но сейчас в нем жила душа взрослого мужика, привыкшего постоять за себя. Как совместить эти две личности? Как не выдать себя, но при этом не позволить себя унижать? А родители этого пацана, как вести себя с ними? Сергей вспомнил своих родителей, простых рабочих, которые всю жизнь трудились на том же заводе. А кто родители этого мальчика? Чем они занимаются? Чего ждут от своего сына? Столько вопросов, и ни одного ответа. И самое главное, как вернуться обратно? Или это невозможно? Неужели ему придется прожить всю жизнь заново, зная, что ждет впереди? Знать о грядущих событиях, но не иметь возможности не предотвратить их, не использовать эти знания в свою пользу? Сергей чувствовал, как внутри нарастает паника. Хотелось вскочить, закричать, разбить что-нибудь, лишь бы выпустить эту бурю эмоций наружу. Но нельзя. Нужно держать себя в руках, играть роль обычного подростка, пока он не разберется, что происходит. «Сереженька, ты что, кашу не доел? Нехорошо», — голос бабушки вырвал его из задумчивости. Сергей посмотрел на тарелку, действительно, половина каши осталась нетронутой. «Извини, бабуль, что-то аппетита нет», — пробормотал он, пытаясь улыбнуться. Но улыбка вышла кривой и неестественной. Хорошо, что старушка не заметила, или сделала вид, что не заметила. Если бы она только знала, что творится в его голове. Но рассказать об этом было невозможно. Кто поверит в такую дикую историю? Его просто сочтут сумасшедшим. Нет, придется справляться самому. Как-то разобраться в этой новой жизни, в этом новом времени. И, может быть, найти способ вернуться домой. Хотя надежда на это с каждой минутой таяла, как утренний туман под лучами восходящего солнца. «Кстати, мама твоя звонила», как бы между делом сообщила бабушка, ставя перед внуком тарелку с кашей. Сергей замер с ложкой на полпути ко рту. «Мама, какая еще мама? Ах да, у этого тела же есть родители. И что она хотела?» Как можно безразличнее спросил он. «Да вот, просила напомнить, что сегодня ты в город едешь. Документы подавать будешь, помнишь?» Черт, совсем из головы вылетело. Хотя откуда бы ему помнить о таких вещах? Он же вообще не в курсе, что тут происходит. «Ага, помню», — соврал Сергей, торопливо доедая кашу. «Ты это, собирайся давай. Автобус через полчаса», — напомнила бабушка. Сергей кивнул и поспешил в свою комнату. «Так, что там нужно для подачи документов? Паспорт, аттестат. Где все это лежит? Черт побери». Порывшись в ящиках стола, Сергей наконец нашел нужные бумаги. «Теперь одеться». Да, гардероб у этого пацана так себе. Выбрав наименее потрепанные джинсы и рубашку, Сергей быстро оделся и ушел из дома. Автобус трясло на ухабах, и Сергей невольно вспомнил свою старую «Волгу». Эх, хороша была машина. Интересно, что с ней стало? Наверное, давно уже на свалке ржавеет. А может, какой-нибудь коллекционер подобрал? Мысли плавно перетекли к разговору с Петровичем. Старый друг советовал ему, то есть этому пацану, поступать в колледж при университете. Выбор стоял между экономикой и ИТ. Экономика, Серега, это забота о людях и предприятии, где они работают, говорил тогда Петрович. А ИТ, это сидячая работа. Целыми днями в монитор пялиться будешь. Сергей усмехнулся. Если бы Петрович знал, как изменится мир через 25 лет. С одной стороны, экономика звучала заманчиво. Управлять финансами, заботиться о благосостоянии людей, это же здорово, правда? Но с другой, Сергей вспомнил свой недавний сон. Автоматизированное производство, похожее на живой организм. Каждая деталь, как клетка, работающая на общее благо. И где-то там, в центре этой системы, сидит программист, управляющий всем этим великолепием. Разве это не круто? А что насчет сделать жизнь лучше? Разве ИТ не может этого добиться? Взять хотя бы те же смартфоны. Сергей до сих пор не мог привыкнуть к тому, что в кармане у каждого второго прохожего лежит маленький компьютер, способный связать его с любой точкой мира. Разве это не делает жизнь лучше? Хотя, конечно, есть и обратная сторона медали. Автобус резко затормозил, вырвав Сергея из размышлений. Приехали. Теперь предстояло встретиться с кем? Мамой? Отцом? Кто из них приедет? Сергей вспомнил об этих людях. Мама, гиперзаботливая, вечно суетится и переживает. Отец, полная противоположность, все обесценивает и относится ко всему с прохладцей. Да, веселенькая семейка. Выйдя из автобуса, Сергей огляделся. Город встретил его шумом и суетой. Люди спешили по своим делам, не обращая внимания на растерянного подростка. Где же его должны встретить? И кто? Вдруг кто-то положил руку ему на плечо. Сергей вздрогнул и обернулся. «Сереженька, наконец-то ты приехал!» — воскликнула женщина лет 40, заключая его в объятия. «Ага, значит, это мама». Сергей неловко обнял ее в ответ, не зная, что сказать. «Ну как ты, милый, не устал с дороги? Может, перекусить хочешь?» — затараторила женщина, оглядывая сына с ног до головы. «Нет, мам, все нормально», — пробормотал Сергей, чувствуя себя крайне неуютно. «Ну хорошо, тогда поехали домой. Отдохнешь немного, а потом пойдем документы подавать», — решила мама, беря его под руку. Дорога до маминой квартиры прошла в полном молчании. Сергей смотрел в окно, пытаясь узнать город, похожий на тот, в котором когда-то жил. Квартира встретила их прохладой и запахом свежей выпечки. Аромат яблочных пирожков мгновенно пробудил в Сергее воспоминания, которые он не мог объяснить. Тело помнило этот запах, ассоциировало его с домом и уютом, но разум Сергея Столивара был в замешательстве. «Проходи, милый, я пирожков напекла, твои любимые, с яблоками», — суетилась мама, подталкивая Сергея в комнату. Он огляделся, стараясь запомнить каждую деталь. Двухкомнатная квартира площадью около 50 квадратных метров казалась одновременно знакомой и чужой. В прихожей стояла вешалка, заваленная куртками и плащами, на полу стопка обуви. Сергей машинально снял ботинки и поставил их рядом с другими. Гостиная встретила его мягким светом из большого окна. Старенький диван, покрытый цветастым пледом, притулился у стены. Напротив, полированная стенка, забитая книгами и какими-то безделушками. На верхней полке красовался огромный телевизор, предмет явной гордости семьи. Сергей усмехнулся про себя, вспомнив свой старенький рубин из 70-х. Кухня была небольшой, но уютной. Старенький холодильник «Днепр» тихо гудел в углу. На плите стояла сковородка с горячими пирожками, от которых шел умопомрачительный аромат. Сергей почувствовал, как рот наполняется слюной. Тело отреагировало на запах знакомой еды, хотя разум все еще был в смятении. Но главной достопримечательностью квартиры был, несомненно, балкон. Сергей вышел на него и замер, пораженный открывшимся видом. Днепр раскинулся внизу во всем своем величии. Солнечные блики играли на поверхности воды, создавая впечатление, будто река усыпана тысячами бриллиантов. На противоположном берегу виднелись зеленые кроны деревьев, а вдалеке – силуэты новостроек. «Красота, да и только», – подумал Сергей, глубоко вдыхая свежий речной воздух. На мгновение ему показалось, что он вернулся в свое время, в свою молодость. Но иллюзия быстро рассеялась, когда он услышал гудок проплывающего внизу баржи, современного, обтекаемой формы, совсем не похожего на те, что он помнил. Это было всего в паре километров от него. Вернувшись в комнату, Сергей заметил на стене фотографии. Он подошел ближе, внимательно разглядывая лица. Вот он сам, худой, очкастый подросток, неуверенно улыбающийся в камеру. Рядом, женщина средних лет, очевидно, мама. Ее глаза светятся любовью и гордостью. А вот и отец, высокий мужчина с усталым, но добрым лицом. Сергей вгляделся в эти черты, пытаясь уловить хоть какое-то сходство с собой прежним, но тщетно. «Мам, а где папа?» – осторожно спросил Сергей, усаживаясь за стол. Вопрос вырвался сам собой. Ему действительно было интересно узнать об этом человеке, которого он должен был считать отцом. Женщина вздохнула, и в этом вздохе Сергей уловил нотки усталости и, возможно, легкого раздражения. «Он на работе, сынок. Сам знаешь, как у него с этим строго. Обещал вечером заехать». Сергей кивнул, делая вид, что понимает. На самом деле, он понятия не имел, чем занимается отец этого тела. Судя по квартире и общему достатку, работа была не из простых. Может, какой-нибудь начальник или бизнесмен. В 2003 году это слово уже не было таким редким и пугающим, как в его времени. Мама поставила перед ним тарелку с пирожками и чашку чая. Сергей взял один пирожок, откусил и чуть не застонал от удовольствия. Вкус был божественным, сладкие яблоки в хрустящем тесте, еще горячие, прямо с пылу с жару. Тело отреагировало мгновенно, требуя еще и еще. Сергей с трудом сдержался, чтобы не наброситься на еду, как изголодавшийся волк. «Кушай, сынок, кушай», — приговаривала мама, глядя на него с нежностью. «Тебе силы понадобятся. Впереди столько всего. Поступление, экзамены». Она говорила что-то еще, но Сергей уже не слушал. Он смотрел в окно на проплывающие облака и думал о том, как странно устроена жизнь. Еще вчера он был взрослым мужиком, сталеваром, а сегодня сидит на кухне в чужой квартире, ест пирожки и готовится к поступлению в какой-то там колледж. «Интересно, как долго это будет продолжаться?» – подумал Сергей, допивая чай. «И главное, чем все это закончится?» Ответа на эти вопросы у него не было. Оставалось только плыть по течению, надеясь, что рано или поздно все встанет на свои места. А пока можно съесть еще один пирожок. В конце концов, они действительно очень вкусные. После обеда мама предложила пройтись по городу и узнать, где есть колледжи при вузах. Сергей согласился, все равно делать нечего, да и город хотелось посмотреть. Они обошли несколько учебных заведений, собирая информацию. В каждом месте Сергею приходилось изображать заинтересованного абитуриента, хотя на самом деле он чувствовал себя полным идиотом. Наконец, они нашли подходящий колледж при университете. Сергей с мамой зашли в приемную комиссию. «Здравствуйте, мы хотели бы узнать об условиях поступления», – начала мама, пока Сергей осматривался. Обстановка была типичной для учебного заведения, стенды с информацией, стопки буклетов, суетящиеся люди. «Конечно, присаживайтесь», – улыбнулась женщина за столом. «На какую специальность хотите поступать?» Сергей замялся. «Черт, он же так и не решил. У вас есть что-нибудь связанное с экономикой или ИТ?» Выпалил он первое, что пришло в голову. Женщина кивнула и достала несколько буклетов. «У нас есть отделение экономики и менеджмента, а также информационных технологий. Вот, посмотрите программы обучения». Сергей взял буклеты и начал их листать, делая вид, что что-то понимает в этих современных терминах. Сергей внимательно слушал ответ женщины из приемной комиссии. «Для экономики – математика и украинский язык, для ИТ – математика и физика», – сказала она. Сергей почувствовал, как внутри все сжалось. Физика – это был его самый нелюбимый предмет еще в школе, а теперь, спустя 25 лет, казался и вовсе непреодолимым препятствием. «Хорошо, мы подумаем и решим», – сказала мама, видя замешательство сына. Они вышли из приемной комиссии и направились на прогулку по городу. Сергей погрузился в размышления, взвешивая все за и против. С одной стороны, ИТ казалось чем-то новым и захватывающим. Он видел в фильмах, как молодые люди быстро нажимают клавиши и чем-то управляют, и это выглядело привлекательно. Но, с другой стороны, вся эта компьютерная премудрость казалась чем-то совершенно чужим и непонятным. Проходя мимо банка, Сергей остановился. Он вспомнил, как на заводе ходил выяснять отношения в бухгалтерию, как пытался разобраться во всем этом. Тогда это казалось чем-то недостижимым, но сейчас, знаешь, мам, вдруг сказал Сергей, я, кажется, решил. Мама вопросительно посмотрела на него. Я хочу попробовать поступить на экономику. Мама удивленно подняла брови. Ты уверен, сынок? Я думала, ты выберешь что-то связанное с техникой. Сергей улыбнулся. Понимаешь, мам, я долго думал. ИТ – это, Конечно, будущее, но экономика – это то, что всегда меня интересовало. Помнишь, как я любил считать семейный бюджет, как интересовался, почему одни товары дороже других? Он не лгал, просто использовал воспоминания этого тела, которые каким-то образом становились доступны ему. К тому же, продолжил Сергей, экономика – это не просто цифры, это понимание того, как работает мир, как работают предприятия, как можно улучшить жизнь людей. Сергей вспомнил свой разговор с Петровичем. Старый друг говорил об экономике как о заботе о людях и предприятии. И теперь эти слова обретали новый смысл. «Знаешь, мам, я думаю, что экономист может сделать больше для улучшения жизни людей, чем программист. Он может помочь предприятию работать лучше, принести пользу не только начальству, но и простым людям». Мама внимательно слушала, и на ее лице появилась улыбка. «Ты так повзрослел, Сережа, я горжусь тобой. Если ты действительно этого хочешь, я поддержу тебя». Они вернулись в приемную комиссию. «Мы решили», – твердо сказал Сергей, – «я буду поступать в экономический». Пока он заполнял документы, Сергей чувствовал, как растет уверенность в правильности его выбора. Да, ему предстоит много учиться. Да, придется осваивать новые термины и концепции. Но разве не этого он хотел всю свою жизнь? Разве не мечтал он понять, как на самом деле работает экономика? Выйдя из колледжа, Сергей почувствовал прилив энергии. Он смотрел на город новыми глазами. Каждый магазин, каждое предприятие теперь казались частью огромной экономической системы, которую ему предстояло изучить и, возможно, улучшить. А может, создать свое дело. «Ну что, может, зайдем куда-нибудь перекусить?» — предложила мама. «Отметим твое решение». В кафе Сергей заметил газету на соседнем столике. Заголовки пестрели экономическими терминами. Инфляция, ВВП, рыночные реформы. Раньше эти слова казались ему чужими и непонятными. Теперь же он чувствовал азарт. Скоро он будет разбираться во всем этом. Вечером, сидя на балконе и глядя на Днепр, Сергей размышлял о своем выборе. Он думал о том, как его опыт работы на заводе может пригодиться в изучении экономики. Он понимал реальные проблемы рабочих, знал свое производство в деталях. Теперь ему предстояло научиться переводить эти знания на язык цифр и графиков, находить решения, которые помогут простым рабочим. Сергей вспомнил свой сон об автоматизированном производстве. Теперь он понимал, что роль экономиста в таком будущем может быть не менее важной, чем роль программиста. Кто-то должен будет делать расчеты, планировать ресурсы, заботиться о благосостоянии работников. Наверное, их можно будет сделать при помощи специальных программ, а программистов нанять на работу. Да, подумал Сергей, глядя на огни вечернего города, это будет непросто, но я справлюсь. У меня есть опыт, есть желание учиться, и есть цель – сделать жизнь людей лучше. Он улыбнулся своим мыслям. Кто бы мог подумать, что простой сталевар из 1977 года будет мечтать о карьере экономиста в 2003. Жизнь действительно полна сюрпризов, и Сергей был готов принять этот вызов. «Ну что ж, завтра начинаем готовиться к экзаменам», — сказал он сам себе, вставая с балкона. «Украинский язык и математика. Будет непросто, но я справлюсь. В конце концов, у меня есть преимущество — опыт реальной жизни». С этими мыслями Сергей лег спать, чувствуя, что впервые за долгое время он действительно с нетерпением ждет завтрашнего дня и тех возможностей, которые он принесет. Вечером, уже собираясь уезжать обратно в село, Сергей услышал разговор родителей. «Как мы будем платить за его обучение, если оно окажется платным?» — спрашивала мама. «Не знаю, Лена. У меня сейчас все деньги на твое лечение уходят», — отвечал отец. Сергей замер. «Лечение? Что с мамой? Может, возьмем кредит?» — предложила мама. «Ты с ума сошла? С такими процентами мы в долговую яму влезем», — возразил отец. «Тогда что делать? Не оставлять же ребенка без образования», — всплеснула руками мама. «Пусть поступает туда, где будет бюджетное место. Сейчас не до выбора», — отрезал отец. Сергей тихонько отошел от двери. В голове царил полный сумбур. С одной стороны, ему было все равно, куда поступать, он же вообще не отсюда. Но с другой, эти люди искренне переживают за своего сына, и у них проблемы, серьезные проблемы. В автобус Сергей садился с тяжелым сердцем. Вопрос с оплатой обучения так и остался открытым. Деньги вроде бы были, но нужны на лечение матери. А на платное обучение средств у отца не будет, все уйдет на то же лечение. «Поступай туда, где будет место», — вспомнил Сергей слова отца. «Легко сказать, а если это будет какая-нибудь дурацкая специальность? С другой стороны, какая разница? Ему же не придется по ней работать. Или придется?» Автобус тронулся, увозя Сергея обратно в село. Он смотрел в окно на удаляющийся город и думал о том, как странно повернулась его жизнь. Еще недавно он был сталеваром, мечтал о повышении, планировал отпуск на море, а теперь вот сидит в теле какого-то пацана, которому нужно поступать в колледж, и при этом решать проблемы, которые ему вообще не принадлежат. «Эх, Серега, во что ты влип?» – пробормотал он себе под нос, прислоняясь лбом к прохладному стеклу. Впереди его ждала неопределенность, куча проблем и, возможно, совершенно новая жизнь. Но одно он знал точно – скучно не будет. Глава 12. Семейная тайна. Автобус катился по разбитой дороге, подпрыгивая на ухабах. Сергей смотрел в окно невидящим взглядом. Мысли его были далеко. Как же так получилось, что в свои 45 он оказался в теле 15-летнего пацана? И что теперь делать? Учиться заново, да еще и на экономиста? Чушь какая-то. Но выбора, похоже, нет. Отец прав, поступать придется туда, где возьмут. Хотя какой он ему отец? Чужой совершенно человек, и мать чужая. Вот бабушка, та родная душа, хоть и не его на самом деле бабушка. Сергей тяжело вздохнул. Ладно, нечего киснуть. Надо как-то выкручиваться из этой ситуации. Может, бабуля что подскажет? Она мудрая, жизнь прожила длинную. Наверняка найдет выход. Дома бабушка встретила его с улыбкой. Ну как, внучек, подал документы? Сергей кивнул, поставил сумку и прошел на кухню. Есть хотелось зверски. Целый день на ногах. Подал, ба. Только толку-то? Денег на учебу нет. Все на лечение матери уйдет. Бабушка нахмурилась, помолчала немного. Ладно, Сереженька, садись, поешь, а потом поговорим. Сергей с аппетитом уплетал наваристый борщ и домашние котлеты. Вкуснотища. В его времени такой еды днем с огнем не сыщешь. А тут, все свое, с огорода. Красота. Насытившись, Сергей откинулся на спинку стула. Ну что, ба, о чем говорить будем? Бабушка вздохнула, посмотрела куда-то в сторону. О жизни, внучек, о прошлом. Настало время тебе кое-что узнать. Сергей напрягся. Неужели она догадалась, что он не ее внук? Да нет, быть такого не может. Ты знаешь, почему живешь со мной, а не с родителями? Сергей пожал плечами. Откуда ему знать? Он и сам не понимал, как тут оказался. Нет, ба, а почему? Потому что у твоих родителей непростая судьба, внучек. Отец твой уголовник, сидел, и мать, эх, дочка моя непутевая связалась с бандитом, родила от него твоего старшего брата, а потом и тебя, от другого такого же. Сергей слушал, затаив дыхание. Вот это новости. Хотя чему удивляться, времена-то лихие. А почему они меня тебе отдали? Бабушка горько усмехнулась. Да я сама забрала, видела, как они живут, пьянки, гулянки. Какое там воспитание, вот и решила тебя спасти, увезла сюда, в село, здесь тихо, спокойно, вырастила тебя, выучила, а теперь вот дальше учиться надо, да денег нет. Она замолчала, о чем-то раздумывая, потом решительно тряхнула головой. Ладно, внучек, расскажу тебе нашу семейную тайну, может, она тебе поможет. Сергей приготовился слушать внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова. Бабушка начала свой рассказ издалека. Прапрабабушка твоя, Ефросинья, родилась еще до революции. Жили они тогда на хуторе, в глуши, кругом леса да поля. Красота неописуемая, речка чистая, прозрачная. Тишина такая, что звон в ушах стоит. Вот только жизнь была тяжелая. Все земли помещику принадлежали. На него и работали от зари до зари. Крепостное право, будь оно неладно. Ефросинья красавицей была писаной. Приглянулась она хозяйскому сыну. Ну а куда деваться? Воли-то своей не было. Так и родилась твоя прабабка Анна. Незаконорожденная, получается. Но ничего, выжила, выросла. А потом случилась с ней история удивительная. Бабушка перевела дух, отхлебнула чаю. Сергей слушал, затаив дыхание. Вот это да, настоящая семейная тайна. Анна уже на сносях была, когда в село волки забрели. Голодные, злые люди по домам попрятались, а она не успела. Окружили ее волки, щерятся, рычат. Анна поняла, конец пришел. Но тут в ней что-то проснулось. Не за себя страшно стало, за ребенка. Схватила она палку, давай отбиваться. Да куда там, волков много, она одна. И вот когда вожак на нее прыгнул, Анна руку ему в пасть засунула. по локоть. Волк давай мотать башкой, а она держит. Понимает, вынет руку, он ее откусит, а потом ей горло перегрызет. Ну и толкает глубже, глубже. Волк хрипит, задыхается, а она все давит. И вот упал зверюга замертво. Анна стоит, вся в крови, руку из пасти вынуть не может. А остальные волки посмотрели на нее, завыли и ушли, не тронули. Говорят, кто волка голыми руками одолеет, тому его дух покоряется. Сергей сидел, разинув рот. Вот эта история. Прямо триллер какой-то. А дальше, что было, ба? Бабушка улыбнулась. А дальше я родилась. В 1923 году. Времена были, не приведи Господь. Голод, разруха. Потом война. Немцы нас угнали. Я у одного вельможи жила, работала. В конце войны предлагали за сына его выйти. Он инвалидом был, с фронта вернулся. Да только я отказалась. Сбежала. Еле до дому добралась. А там познакомилась с твоим дедом Василием. Хороший был человек. Работящий, не пьющий. На заводе трудился, а в выходные дом нам строил. Вот этот самый, где мы сейчас живем. Своими руками, по кирпичику. Потом дети пошли. Твоя мать, Наталья, в 1957 родилась. Сергей слушал, не перебивая. События в рассказе бабушки сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Послевоенные годы, застой, лихие 90-е. Дочка моя после школы в университет поступила, да не доучилась. Связалась с парнем, вроде приличный поначалу казался, а потом выяснилось, уголовник. Сидел, ну и родила от него твоего старшего брата, Юрия. Бросила учебу, пошла на фабрику работать. Потом развелась, а через пару лет с твоим отцом познакомилась. Тоже, прости господи, уголовник. Вот так и появился ты на свет, Сереженька. Бабушка замолчала, глядя куда-то вдаль. А где дедушка? Спросил Сергей. Апрель 1997 года выдался на редкость холодным. Ветер, пронизывающий до костей, гнал по небу свинцовые тучи, которые, казалось, вот-вот обрушатся на землю ледяным дождем. В этот пасмурный день дедушка Василий, как обычно, собирался на работу. Его морщинистые руки, покрытые старческими пятнами, медленно застегивали пуговицы потрепанного пальто. В глазах старика читалась усталость, но в то же время решимость. Ведь несмотря на свой преклонный возраст, он все еще трудился, чтобы помочь семье в эти нелегкие времена. Я наблюдала за ним из своей кровати. Сердце сжималось от какого-то необъяснимого предчувствия. Что-то в его движениях, в наклоне седой головы заставляло меня волноваться больше обычного. Может быть, дело было в том, как он на мгновение остановился у калитки, словно прощаясь с домом. Или в том, как долго вглядывался в хмурое небо, будто ища там ответы на какие-то свои, неведомые мне вопросы. Дедушка медленно шел по разбитой сельской дороге в сторону железнодорожной станции. Его сгорбленная фигура казалась особенно одинокой на фоне голых деревьев и серых домов. И вдруг, я увидела это, то, что заставило меня похолодеть от ужаса и недоверия. От фигуры дедушки Василия отделилось что-то полупрозрачное, похожее на дымку или туман. Эта странная субстанция на мгновение зависла в воздухе, а затем медленно поплыла в сторону старого кладбища, расположенного на окраине нашего села. Я протерла глаза, не веря тому, что вижу, но видение не исчезло. Эта призрачная тень продолжала свой путь, пока не растворилась вдали. Холодок пробежал по моей спине. Что это было? Игра воображения или нечто большее, непостижимое для человеческого разума? В нашей семье всегда с уважением относились к народным приметам и поверьям, но никогда прежде я не сталкивалась с чем-то подобным. Весь день я не находила себе места. Мысли о дедушке не давали покоя. Я пыталась заняться обычными делами. Готовила обед, убиралась в доме, но все валилось из рук. Каждый звук заставлял меня вздрагивать, каждая тень за окном казалась предвестником беды. Вечер опустился на село, укутав все вокруг плотным покрывалом тьмы. Дедушка должен был вернуться еще несколько часов назад. Мы с бабушкой сидели на кухне, молча глядя на остывающий чай. Тикание старых часов на стене казалось оглушительным в этой гнетущей тишине. «Может, задержался на работе?» – тихо произнесла бабушка, но в ее голосе не было уверенности. Сергей кивнул, не в силах произнести ни слова. Ком в горле мешал говорить, а перед глазами все еще стояла картина утреннего видения. Внезапно тишину разорвал стук в окно. На пороге стоял сосед, Петр Иванович. Его лицо было бледным, а в глазах читалось сочувствие и тревога. «Простите за поздний визит», – начал он, переминаясь с ноги на ногу. «Но у меня плохие новости. Следующие несколько минут слились для меня в один бесконечный кошмар. Слова соседа доносились как будто издалека. Несчастный случай, технический спирт, не смогли спасти. Каждая фраза была как удар ножом в сердце. Оказалось, что дедушка Василий и его напарник после работы решили выпить. Но то, что они приняли за обычную водку, оказалось техническим спиртом. Напарник здравствует, а вот дедушка. В конвульсиях он упал и сильно и долго бился головой. Когда приехала скорая помощь, было уже слишком поздно. Бабушка рухнула на стул, закрыв лицо руками. Ее плечи дрожали от беззвучных рыданий. Я стоял, прислонившись к стене, не в силах поверить в реальность происходящего. Мир вокруг словно потерял краски, звуки стали приглушенными, а время замедлило свой ход. Бабушка сильно сдала после похорон. Ее некогда живые, искрящиеся глаза потухли, а в волосах прибавилось седины. Она часами могла сидеть у окна, вглядываясь вдаль, словно ожидая, что вот-вот на горизонте появится знакомая фигура. Сергей переваривал услышанное. Да уж, история семьи не сахар. Хотя чего он ожидал, страна пережила столько потрясений, что удивляться нечему. «Ба, а ты говорила про семейную тайну, это она и есть?» Бабушка покачала головой. «Нет, внучек, тайна в другом. Помнишь, я рассказывала про прапрабабку Ефросинью? Так вот, она непростая была ведьма». Сергей поперхнулся чаем. «Кто?» «Ведьма, говорю, не пугайся, не злая. Просто много знала, умела. Травы собирала, лечила людей. Ну и другие вещи делала. Предсказывала будущее, например. Говорят, она и проклясть могла, и приворожить. Только она этого не любила. Больше на доброе колдовство налегала». Сергей не знал, что и думать. «Сказки какие-то. Хотя, может, в этом сумасшедшем мире и ведьмы бывают? И что с того, ба?» Бабушка понизила голос. «А то, внучек, что она перед смертью кое-что спрятала. Клад, если попросту сказать, золото, драгоценности. Говорят, по современным меркам целое состояние. И завещала его той, кто сумеет разгадать ее загадку». Глаза Сергея расширились от удивления. «Но откуда у крепостной драгоценности?» — спросил он, не в силах сдержать любопытство. Бабушка горько усмехнулась. «Ах, внучек, не все так просто было. К пану приезжали непростые люди. С дороги отдохнуть, говорили. А на самом деле...» — она покачала головой. «Такой господин мог выбрать любую девушку и делать все, что хочет. У пана так связи налаживались. А девчонки, они могли что-то подарить, чтобы по доброй воле все было». Сергей почувствовал, как внутри него поднимается волна гнева и отвращения. «Как же так? Это же ужасно, да», — кивнула Анна. Но Ефросинья была умна. Она поняла, что эти подарки – единственное, что может дать ей хоть какую-то свободу в будущем. Бабушка замолчала, погрузившись в воспоминания. Сергей пытался представить, каково это – жить в мире, где твоя жизнь и тело не принадлежат тебе. «Годами Ефросинья копила эти дары», – продолжила Анна после долгой паузы. «Каждое колечко, каждую монету она прятала, зная, что однажды они могут стать спасением для нее или ее детей». В глазах бабушки появился странный блеск. «Но знаешь, что самое удивительное? Ефросинья никогда не использовала эти сокровища для себя. Она жила и умерла крепостной, но перед смертью она спрятала все, что накопила». Сергей наклонился ближе. «И где же этот клад теперь?» Анна покачала головой. «Этого никто не знает наверняка. Ефросинья унесла тайну с собой в могилу, но она оставила подсказки, загадки. Говорят, ответы скрыты в старых песнях, которые она пела, в узорах, которые вышивала». Сергей чувствовал, как его сердце колотится от волнения. История его семьи вдруг предстала перед ним во всей своей трагической красоте. «Но знаешь, внучек», — бабушка взяла его за руку, — «дело не в золоте и не в драгоценностях. Настоящее сокровище – это память о Ефросинье, о ее силе духа, о ее мудрости. Она сумела сохранить свое достоинство и человечность в нечеловеческих условиях». Анна посмотрела Сергею прямо в глаза. «Теперь эта история – твое наследство. Храни ее, помни о корнях своих, и знай, что в твоих жилах течет кровь людей, которые не сдавались даже в самые темные времена». Сергей молчал, пораженный услышанным. Он чувствовал, как история Ефросиньи и ее тайного клада становится частью его самого, связывая его с прошлым невидимыми, но прочными нитями. «Бабушка», — наконец произнес он дрожащим голосом, — «спасибо, что рассказала мне это. Я постараюсь быть достойным нашей семьи». Анна улыбнулась, и в ее улыбке Сергею почудилось отражение той самой Ефросиньи, сильный, мудрый, несломленный. Ты уже достоин, внучек, прошептала она. Просто помни и живи так, чтобы им там, наверху, не было за тебя стыдно. И что, никто не разгадал за столько лет? Бабушка покачала головой. Неа, многие пытались, да только без толку. А загадка-то простая с виду, всего 4 строчки.